Я же говорю, что удачно зашла. И девушка в наглую плюхнулась ко мне на коленки, да еще и упругой круглой задницей поерзала, ухватившись одной рукой за шею, совершенно точно зная, как она на меня воздействует. Женщины почему-то, даже самые непроходимые блондинки, абсолютно точно знают, как они воздействуют на того или иного мужчину. Но начинать приставать к девушке, не представившись и не узнав имени, я посчитал невежливым. Поэтому, мягко положив руку на крутое бедро, с трудом вытолкнул из себя, ставший внезапно очень густым, воздух. «Я Арт, а позволено ли мне будет узнать твое благословенное имя, свет очей моих?» Постарался я высказаться как можно более витиевато. «А во, так ком мне еще никто не подкатывал, это приятно». И девушка взъерошила мои волосы. «Я Такара Ри». «Так, хватит ваших игр», — прорычал Грум. «Еще успеете наворковаться, мы сюда пришли за другим». Как всегда, наш здоровяк смотрел в корень. «Ладно, ладно», — я взял в руку одну из бутылок, — «тогда начнем с этого». Крепкий алкоголь с загадочным названием «Кальвадос» пришел к нам из глубины веков. Рецепт он настолько древний, что вы не то, что попробовать, вы даже слышать про него не могли. Вот сейчас вы попробуете этот божественный вкус, которым восхищались очень многие истинные романтики древности. Что это за напиток и как его пьют, попробуем разобраться. Я как можно пофаснее, но при этом не выпуская из рук свою шоколадку, разлил драгоценную жидкость в прозрачные стеклянные бокалы. «Да чего там разбираться, наливай да пей», — проворчал неугомонный Грум, на что остальные только поморщились. «Такой момент, гад, испортил». «Подожди, Грум», — одернул того Пиар, — «если тебе не интересно, то дай нам послушать». «Так вот», — прокашлялся я, — «Кальвадос — один из самых любимых крепких напитков одной из дальних планет дикого космоса, ныне уже давно не существующий. Кроме рецептов интересных блюд, дошедших до нас названий вин и способов приготовления крепкого алкоголя, сначала жители той планеты производили слабое вино из фрукта по названием яблоко, и только намного позднее они начали его дистилляцию. Дистилляция требуется двойная, а лучше тройная. Есть так называемый белый кальвадос, он невыдержанный, но при этом сохраняет слабый фруктовый запах. Он вон там, — и я показал на прозрачную бутылку. А этот напиток выдерживался некоторое время в бочке, созданной из натурального светлого дерева, растущего на другой далекой планете дикого космоса. Координаты я вам, естественно, не дам, но пить этот благословленный духами космоса напиток вы можете. После такой рекламы, все начали по моей подсказке греть напиток в руках, потом нюхать, а потом только пробовать, гоняя ароматную жгучую жидкость во рту. На самом деле особых способов, как пить кальвадос, я не знал, поэтому пить приходилось по аналогии с коньяком, который тоже присутствовал на столе, как и бренди из солнечной ягоды, и чача, и ракия, и многое другое, что я помнил по своему земному опыту, а что не помнил, то придумал. Впрочем, как и легенду, на самом деле, все эти напитки только-только начинали разливать в бочки для последующей выдержки, а то, что я выставил на стол, был, так сказать, будущий массовый продукт, который получался при прогонке под давлением разогретых паров алкогольно-водяной смеси через древесную щепу. Такое и на Земле практиковалось, после чего потребителю поставлялся не сильно дорогой элитный алкоголь. Но опять же, никому про это знать не следовало. Для себя же, я держал погребок трофейного алкоголя 20-тысячелетней выдержки. Но это все тонкости, никому не нужные и не интересные. Главное, что необычный алкоголь пошел на ура. Сложности возникли с закуской, так как никто не хотел первым пробовать мелко нарубленное мясо харши, которое потом набивалось в их же кишечник, а затем выдерживалось двое суток в дыму горящих деревьев. И только после пятого бокала, кажется, это была уже чача, народ осмелился прикоснуться к этому деликатесу. С их собственному удивлению, колбаса тоже ушла в лед. И только после десятого бокала народ осмелился попробовать скисшие, а затем отвердевшие млечные выделения странных восьмилапых травоядных животных с Малата-4. Сыр, кстати, получился замечательный, лучше, ароматнее и острее, чем пармезан. Сортов разного сыра получилось сделать не более 5, но мои ребята уже ломают голову над рецептурами, особенно над голубой плесенью. Хотя им никак не верилось, что испорченный, заплесневелый продукт будет лучше и вкуснее свежего. Хм, я тоже некоторое время избегал голубого сыра, но, попробовав его один раз, стал его поклонником на всю жизнь. Хотя рецептов различных кухонь в Содружестве было много, но все больше и больше жителей этой человеческой агломерации предпочитали простейшие пищевые смеси, которые полностью восполняли потребность организма в питательных и витаминных компонентах. То есть культура приготовления и употребления пищи постепенно уходила в никуда. К сожалению, с псионами такого не прокатывает. Пища из синтезатора воспринимается нашим организмом как издевательство над этим самым организмом. Все же восприятие одаренных сильно отличалось от обычных людей, и мертвая еда воспринималась чем-то вроде затхлой воды. Пить можно, но ни пользы, ни удовольствия от такого не получишь. Это создавало определенные неудобства, особенно при космических путешествиях. И поэтому, внезапно, начинаешь понимать древних Джори, почему они летали на огромных кораблях, которые имели просто гигантские пищевые склады. Пища была в своем большинстве натуральной и очень вкусной, даже спустя многие тысячелетия. И это была не прихоть, если учитывать то, что большинство Джори являлись псионами. Пока я размышлял о пищевых предпочтениях различных рас в разные временные периоды, народ потихонечку набирался напитками. Причем до такой степени, что через некоторое время им станет все равно, что они пьют, коллекционный марочный коньяк из тонкого хрустального бокала или неразбавленный спирт из алюминиевой кружки. Еда сметалась подчистую, и уже не важны были вкусовые качества и состав, лишь было что сожрать, варвары. И это несмотря на то, что аристократы, хотя, наверное, в студенчестве все варвары, и даже аристократы, думал я, потихонечку потягивая кальвадос и массируя нежную кожу на ляжке у чернокожей красотки. Сам не заметил, как опытная рука потихонечку прокралась к внутренней стороне бедра и поглаживала кожу в опасной близости от промежности. Но, как выяснилось, горячей и уже слегка поддатой токари этого вполне хватило. Лицо девушки постепенно наливалось кровью, а дыхание потяжелело. Хотя запах алкоголя был достаточно силен, я смог уловить появившийся мускусный аромат, предшествующий наступающему женскому оргазму. Внезапно шоколадка схватила меня за руку и потащила в сторону выхода. Я вяло попытался протестовать. «А как же твои подруги? Все же какие-то правила приличия надо было соблюдать. Не переживай, все у них будет хорошо. Они настолько увлечены друг другом, что наше отсутствие даже не заметит». И девушка снова потянула меня за собой. Я не стал сопротивляться и последовал за своим очаровательным буксиром. Шли мы недолго, ровно до следующего после нашего кубрика. Описывать его не буду. Отличался он от нашего только наличием женских трусиков, висящих на спинке одного из рабочих кресел. Хотя, если так дело и пойдет, то трусиков и трусов по нашей комнате будет раскидано тоже достаточно. Пока я опять тормозил, Такара подпрыгнула и ногами обхватила меня за торс, одновременно обхватывая руками за шею и впиваясь в губы. И после этого у меня слетели все тормоза. Запах возбужденной самки заставлял идти на безумство. Я одним движением разорвал тонкий топик, обнажая пару твердых конусообразных грудей, чуть больше второго размера, с торчащими в разные стороны крупными сосками. После чего с рычанием начал сминать их грубыми руками. Но девушка как будто только этого и ждала, начав постановать мне в рот. Такара отпустила мою шею и с диким рычанием начала разрывать мою майку. Я развернул ее спиной к стене и столь же грубыми движениями порвал тонкие шортики. Как выяснилось, трусиков на девушке уже не было, а вот соки уже давно текли. Не помню, как я избавлялся от брюк, но в следующее мгновение мой член ворвался в узкую и горячую пещерку. Хотя, для меня все пещерки будут узкими, так как на размер я не жаловался. И после того, как мой боец почуял добычу, я, ухватив девушку за бедра, начал грубо насаживать ее на себя, одновременно вбивая спиной в стену. Долго такое безумие длиться не могло, но я держался. Черные девушки пахнут совершенно по-другому, не скажу, что плохо, нет, просто по-другому, и этот аромат требовал затрахать ее до полусмерти. Такара особенно и не возражала, когда, кончив один раз, я развернул ее к себе спиной и, опрокинув грудью на стол, вошел сзади. Спринт постепенно превращался в марафон, и только через 4 часа мы, наконец, насытились друг другом. Напомню, моя физическая форма была сильно ограничена древним эскином Академии, иначе эта борьба закончилась еще не скоро. Мы лежали на постели Такары, точнее это я лежал, а девушка в позе медузы, расслабленно лежала на мне, совершенно выбившись из сил. Наконец она со стоном перевернулась, сдернувшись с торчащего колом инструмента, и скользнула мне под бочок. Это был лучший трах в моей жизни. Грубо, но довольно заявила шоколадка. Мне тоже понравилось. Черные девушки оказываются такие горячие. Врать, что это был самый лучший секс в моей жизни, я не стал, так как полноценный секс у псиона может быть только с другим псионом. Только ты не привязывайся и влюбляйся в меня, внезапно заявила Такара. Почему? Спросил я. Не то, что я собирался влюбляться в экзотическую красотку, но мне было любопытно, чего вдруг такое требование. Девушка немного подумала, а потом начала рассказывать. Я дочь вождя нашего племени, а в племени больше полумиллиона разумных. Поэтому и замуж я выйду по политическим соображениям. Но пока я свободна, то собираюсь взять от жизни все. Тебе точно понравится. После этих слов я почувствовал, как ее голова опустилась вниз, а полные и нежные губы обхватили мой ствол. Девушка была опытной и страстной, поэтому мы зависли еще на часок, потом сходили в душ, где пробыли очередные полчаса, ведь ни одна девушка должна была доказывать, что она умеет работать языком. Еще часа полтора мы просто лежали, наслаждаясь обществом друг друга и болтая о всяких пустяках. На ночь Такара меня не оставила, просто указав на дверь. Я не обиделся и отправился к себе. Девушка пошла со мной, чтобы спасти от похотливых студентов своих подруг. Выйдя в коридор, мы внезапно остановились, и было отчего, ибо нам навстречу шла довольно солидная и почти официальная делегация. Но вот только что она делала в курсантском общежитии. Вторым удивительным фактом было то, это оказались не люди. Именно так я впервые встретил аграфов. Что сказать про эту таинственную расу? Первое впечатление – совершенство. Очень похоже на фэнтезийных эльфов, как их описывал профессор Толкиен. Но приглядевшись, начинаешь понимать, что излишнее совершенство делает этих существ похожими на красивых фарфоровых кукол. То есть пусть они и красивы, но почему-то никакого сексуального возбуждения от лицезрения я не испытывал. Хотя, я мельком глянул на прилепившуюся под мышкой Такару, секса мне ни от кого сейчас не хочется, да и еще пару часов точно не захочется. Однако холодное выражение лиц идущей группы немного напрягало. Хотя, я представил, как мы выглядели со стороны. Два полуголых тела, лишней майки для меня у Такары не нашлось, поэтому я щеголял голым торсом, оба с шухером на головах, слегка покачивающиеся и с сильнейшим перегаром. Со стороны это, наверное, выглядело как картинка солдат, отдыхающий в борделе. Мимо нашей варварской парочки проследовала представительная делегация, хотя, я бы назвал это построение сопровождением высокопоставленного лица. То есть впереди шел высокий, источающий ауру опасности парень, за ним еще двое, в центре построения была среднего роста девушка, чье лицо закрывала густая вуаль, а сзади прикрывали еще два конкретных таких боевика. То, что все мужчины-аграфы были опытными воинами, выдавало пластика движений, цепкие профессиональные взгляды и еще сотня мелочей, подметить которые может только такой же отбитый вояка. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Видимо, из-за того, что во мне тоже опознали опытного воина, охранный ордер заметно напрягся, проходя мимо нашей парочки. К счастью, на моем голом торсе, кроме сухих рельефных мышц и кубиков пресса, больше ничего не было. Хотя, такое оружие, для девушек в особенности, будет поопаснее станкового плазмомета. По крайней мере, немного внимания в свою сторону от аграфки я ощутил, хотя внешне это вообще ничем не проявлялось. Ни поворота головы, ни сбившегося шага, вообще ничего. И не был бы я эмпатом, то вообще бы ничего не почувствовал. Думать об этом я не хотел, поэтому мы с Такарой, все так же обнявшись и слегка покачиваясь от секса и алкоголя, вошли в наш кубрик. Картина была пусть и ожидаемая, но все же неожиданная. Так и хотелось высказаться в таком ключе. А поле, кто ж тебя усеял голыми телами? 24. Судя по всему, без нас тут разыгралась эпичная сцена группового секса. Буду надеяться, что только в формате мальчик-девочка, не хотелось бы думать о своих соседях плохого. Но и будить ребят я посчитал бесчеловечным. Поэтому мы просто легли с Такарой на мою кровать и, обнявшись, позорно отрубились. Наутро академия гудела как растревоженный улей. Еще бы, ведь в ней открыто появились аграфы, ранее считавшиеся только сказкой типа легенд, а достоверные изображения были представлены только картинками в виде компьютерных артов. То есть аграфов многие рисовали только по своим личным представлениям о совершенных существах. Надо ли говорить, что именно поэтому девушки в содружестве, почти поголовно, выглядели довольно близко к этим фантазиям. Почему-то все они старались быть похожими на этих совершенных разумных. К счастью, Такара Рина это не поддалась, или может быть это все было следствием определенных запретов на изменение внешности со стороны руководства племени Брутер, к которому и относилась моя нынешняя подружка. Предположения высказывались всяческие, вплоть до того, что скоро наступит апокалипсис, тика внепланового явления архов. Потому, что сначала появился я, как невозможный казус, выбивающийся за рамки типичных представлений о мире, затем ушастые снобы, впервые за всю историю отправили своих студентов в человеческое учебное заведение. Кого еще можно ожидать? Сполотов, Мзинов. Вот и плодились сумасшедшие слухи, один фантастичнее другого. Но самым частым разговором было то, что аграфы, узнав про такого гениального меня, решили сделать человеческого уникума своим рабом. Для этого прислали своего сильнейшего эсперменталиста. Это они так судачили про таинственную девушку под вуалью. Но те, кто видел новых учеников, могли сказать только одно: высокомерные, очень красивые, но холод и высокомерие моментально отталкивали от них любого, более или менее соображающего разумного. Не знаю, чего аграфы хотели узнать в академии, но с таким поведением им ничего тут не светило. Мои парни, открыв рот, как и я недавно, смотрели на ожившую легенду, проходившую мимо нас. Да-да, аграфы так и продолжали ходить компактной группой, постоянно усиливая любопытство в парнях о том, кто же скрывается под таинственной вуалью. Тем временем, я толкнул Грума локтем в бок. «Ну вот, а ты мне не верил. Надо было поспорить с тобой хоть на пару кредитов, но это было бы не спортивно. Как конфетку у ребенка отобрать? Да ну тебя, Арт, дай посмотреть. Интересно, зачем они прячут свою подружку под занавеской? Боятся, что мы придеремся тут все из-за ее невероятной красоты». Ввернул свои 5 копеек пиар. «Да нет, вряд ли», — ответил я, почему-то не к месту вспоминая сказку о шимаханской царице. «Скорее всего, у них что-то типа религии, когда нельзя показывать лицо посторонним». «Это да», — не унимался пиар. «Но почему тогда у парней лицо открыто?» «Сложно объяснить, но есть такое понятие, как патриархат». Дальнейшее объяснение заняло больше часа, так как парни просто отказывались понимать, что это такое отсутствие равноправия. К сожалению, я-то как раз знал, для чего сюда прилетели ушастые. Прилетели они потому, что справедливо заподозрили королевство в обладании запретными артефактами высшей цивилизации. Как они собирались это все проверять, было непонятно. Но что я знаю о логике высокоразвитой цивилизации, развитие которой превосходит уровень развития народов Содружества на несколько порядков. Может быть, они решили, что с приборами предтеч смогут справиться, только находясь от них поблизости. Тогда надежды их еще более призрачные. Для самых древних предков, они вообще не считались бы за цивилизацию, так как были выведены искусственно низшими расами при помощи грубой и отсталой генной инженерии. Никакого сравнения с тонкой работой самих предтеч. Такая вот спиральная дискриминация. И только пройдя в учебную аудиторию, на этот раз общую для всех потоков, я понял, что сюрпризы не закончились. Аудитория для обучения единоборствам была похожа на арену Римского Колизея. То есть ровная твердая площадка, правда без ограждения, и ряды поднимающихся в высоту скамеек, на которых сейчас и сидели несколько тысяч курсантов. Надо полагать, это были только самые лучшие, а может быть просто весь первый курс, я еще не разобрался. Но не это было самым интересным. Интересным было то, что в центре этой арены сидел, поджав ноги, высокий худощавый аграф, одетый в нечто, напоминавшее смесь японского кимоно и японского жихари. На коленях у странного мужчины лежал прямой одноручный меч с простой потертой рукоятью и такими же потертыми ножнами. «Ни хрена себе», — ругнулся неугомонный Грум. «Настоящий мастер меча, как в сериале». «Каком еще сериале?» — спросил я, ибо такими вещами как-то не сильно интересовался. «Ну как же, там еще парнишка-сирота попадает в рабство, откуда его спасает аграф, оказавшийся мастером меча. Потом мастер обучает парня своему искусству, философии и прочим классным штукам. А когда парень вырос, он вернулся домой и начал бороться с несправедливостью и беззаконием, став крутым охотником за головами». На этих словах Грум мечтательно закатил глаза. Да уж, пропаганда налицо. Героизирование и идеализирование своих хозяев, что может быть лучше? И как всегда, нет раба вернее того, кто считает себя свободным, при этом добровольно жертвуя своей свободой в пользу различных материальных благ, технологий, и просто подчиняясь авторитету мудрейших. Зря я думал, что аграфы бросили все на самотек. В местной мифологии именно аграфы заняли место марвеловских супергероев, которых американцы активно пропагандировали на Земле. Пока я с дальнего ряда рассматривал нового персонажа, он осмотрел собравшихся и хорошо поставленным, мелодичным голосом проговорил: «Ну, кто хочет удивить меня и бросить вызов?» После некоторой заминки в рядах курсантов произошло какое-то движение, и на арену вышел просто огромный парень, заставивший Грума нервно сглатывать от зависти. «Разрешите я попробую, что я могу сказать?» Парня не просто размазали по арене. Никто даже, кроме меня, конечно, не смог даже понять, что сделал аграф, но буквально через пару секунд избитый и переломанный здоровяк лежал на полу с торчащими сквозь кожу обломками костей всех четырех конечностей. А аграф оглядел толпу испуганных детей, в которую превратились бравые курсанты, и громко крикнул: «Медик, забрать мясо!» После такого никто больше не рискнул выйти на арену, вызвав тем самым презрительный плевок от аграфа. Но на этом ничего не кончилось. Еще минут 15 мужик макал элиту всех государств Содружества в содержимое ночного горшка, и только после этого приступил к конструктиву. «Я поременолли с дома текущего тумана, грандмастер меча, и я буду преподавать у вас абордажную и контрабордажную подготовку. А теперь, наша новая знаменитость, Аркди нас велорит, в круг». Я прямо кожей чувствовал скрещенные на мне взгляды. Были сочувствующие, были и те, кто меня жалел, были такие, кто горячо болел за меня, но почему-то большинство взглядов были злорадно предвкушающие. Большинство народу ожидали, что меня тут просто размажут по арене, все ждут унижения внезапно появившегося таланта. Я на это только хмыкнул. В каком бы мире ты ни жил, а толпа остается прежней, со своим лозунгом: нет выше счастья, чем поиздеваться над ближним в его несчастье. Поэтому надо стать не просто умным, сильным, талантливым и успешным. Нет, надо стать настоящим героем-любимчиком толпы. Тогда она вознесет тебя очень высоко. Хотя и опустить на самое дно она может еще быстрее. Но главное для меня, во всей этой игре, завоевать свое место, где буду жить я, мои женщины, мои дети и мои люди. К сожалению, пусть Фелиция и хороша, но таким местом она не станет. Пока не станет. Но когда я получу выход на все ресурсы Содружества, то толпа псионов-культиваторов завоюет мне половину галактики. Вторая половина пока что просто никому не нужна. Хотя, я еще подумаю, нужно ли мне все Содружества, или достаточно только Килави. Хех, размечтался одноглазый, сейчас главное не слиться слишком позорно, как тот самоуверенный бугай. Все же грандмастер, да и возраст у него под пару-тройку сотен лет, наверняка опыта до десятерых таких, как я. Мое преимущество – это сила, скорость и боевое предвидение. Надеюсь, что этого хватит, подумал я, вставая в боевую стойку. Меча я сегодня не захватил, да и не требовалось этого сегодня, все же занятия именно по рукопашному бою. Как я понял, проверку неофитов на физические кондиции мастер не делал, слишком много чести, сразу обрушивая град калечащих ударов. Ничего, кстати, особенного он не выдал, да и невозможно проводить на той скорости, на какой двигался аграф, какие-то боксерские финты. Нет, это была хорошо оточенная, созданная именно под скоростной стиль серия ударов. Блокировал я их достаточно легко, так как под ограничителем был лишь чуть-чуть медленнее этого пареминаля. И да, если бы не ограничители, я бы с ним расправился за пару ударов. Но они, ограничители были. И теперь я чувствовал себя как духовных практик 6-7 звезды против практика на уровне 7-8 звезды бронзового ранга. Хотя, если честно, то от гранд-мастера, да еще и слабого, по ощущениям, псиона, я ожидал намного большего. Наша схватка, напоминавшая диковинный танец, продолжалась не больше минуты, а я уже чувствовал огромную ненависть и буквально жгучую злобу. То, что это именно данный конкретный аграф ненавидит меня, чувствовалось очень отчетливо. Однако я не мог понять причин этой ненависти. С аграфами вы вроде никогда не пересекались. Такое я бы помнил. Память у меня теперь отличная. Вообще ничего не забываю, даже то, что забыть надо. Через 3 минуты стремительных резких движений мы остановились. Драка зашла в патовую ситуацию. Ни я его, ни он меня одолеть не могли. Точнее, сам аграф смотрел на меня достаточно спокойно, а вот я дышал как паровоз и был весь в поту. И тут я понял, почему он меня так ненавидел. На меня с определенным интересом смотрела Агровка, очень пристально смотрела. В направленных на меня эмоциях читался определенный интерес. И намного больший интерес шел от Париминаля в сторону неизвестной ушастой красотки. Надеюсь, что красотки, иначе я буду сильно разочарован. Тем не менее, видя, что я перевел дух, мастер не стал продолжать бой, сочтя, что демонстраций было достаточно. Я доволен, нет, правда, я доволен, доволен, что среди тупого мяса нашелся хотя бы один достойный звания воин. На место, махнул мне рукой ушастый инструктор. Мне ничего не оставалось, как подчиниться, хотя повторить схватку мне хотелось, потому что стиль гранд-мастера был оригинален и эффективен. И пусть он был похож на танец, но танец смертельный, где каждое движение было заточено под то, чтобы убить или покалечить своего противника. Подобное искусство мне еще не попадалось. Хотя у Джори тоже была неплохая система рукопашного боя, но она больше была именно парадной, показательной, призванной продемонстрировать искусство боя, а не тупое рубилово. В стиле Аграфа тоже было нечто от джовианского руководства, но только вычищенное от всего лишнего и неэффективного, типа избыточной акробатики. Подойдя к своему месту, я удостоился похлопывания по спине и плечам от парней. Девушки поцеловали меня в щеки, а Такара демонстративно впилась в мои губы, продемонстрировав искусство правильного вылизывания голосовых связок. «Ты молодец, Арт!» Продолжал нахваливать меня Грум, «а ты заметил, как на тебя смотрела эта ушастая девка, как самка циски в брачный период. Ты бы поаккуратнее со словами». Вмешался Пиар, «все же об аграфах говоришь. Смотри, вызовут на дуэль, и нам будет очень печально. И ты бы поостерегся, Арт. От таких красоток лучше держаться подальше. От них одни беды. Ты, ли это, друг Пиар?» Поразился словам парня Грум. «Я хоть и любитель пообщаться с девушками, но при этом не идиот», — мрачно пробурчал Пиар. «Согласен с Пиаром. Внезапно прорезался наш Хмурый. Ты бы и правда поосторожнее был. Да ладно вам, нужен я этой принцессе из дома темной вуали? У меня вон, смотри, какое сокровище есть». И покрепче прижал к себе Такару, а эти аграфы пускай идут, хаем, лесом. И тут я буквально спиной почувствовал на себе прожигающий взгляд, как будто плазмой приложили, ей-богу. Но когда я обернулся, увидел только мелькнувшую копну блондинистых волос. Я уже вообще ничего не понимаю. Я сюда приехал, чтобы стать героем, но все подталкивало к тому, чтобы стать героем-любовником. Не хватало мне еще только таскающейся за мной женской свитой и ежедневных дуэлей из-за какой-нибудь юбки. Зашибись, у меня тогда получится репутация. Глава 17. Убить рядового Дина. 6 год 105 день НЭ. Королевство Килавия. Система Кельми. Столичная планета Килавия. Академия высшего военного образования Килавии. Я был удивлен, но несколько декад со мной ничего не происходило. Я уже и не помню такого времени, когда я просто спокойно жил. По крайней мере, в этом мире. Спокойная учеба, спокойная практика, ну как спокойная, со всем напряжением сил, но все же, это же всего лишь тренажеры. С соседями по комнате мы встречались, в основном, по вечерам, но тогда они просто лежали, не в силах пошевелиться и тупо пялились в потолок. Причем это касалось и пехоты, и разведки, и, даже, нашего медика. Я, как старый служака, прекрасно понимал, что это своего рода ломка. Ломка сознания, слом физических барьеров, изменение мировоззрения. В это время из домашних мальчиков и, на удивление, из капризных мажоров выковывалась будущая армейская элита. Не выдержал, сломался, попросился домой к мамочке. Да ради всех духов вселенной, вали. Вместе с этим стоит помнить также то, отныне тебе нельзя будет устроиться на государственную службу ни на одну должность, ни в одном государстве. Тебе остается только быть рантье, если у твоих родителей были хоть какие-то сбережения, либо основывать свою частную организацию, а вот военная она будет, или торговая, это уж на что смелости и способностей хватит. Если еще непонятно, о чем я говорю, то это про пиратство. Недоучившиеся курсанты, вылетевшие после первого, второго и далее курсов обучения, всегда являлись желанными рекрутами у местных джентльменов удачи или серых гусей 25. К сожалению, если ты не смог поразить своими талантами преподавателей академии, да еще и оказался слаб в коленках, чтобы просто доучиться, но карьера в вышеназванных структурах тоже будет не слишком яркой, но очень короткой. Космос не прощает слабости, как не прощает и ошибок, и глупости, и излишней смелости. В космосе надо отбросить все стереотипы, отказаться от эмоциональных порывов и прочей чуши. В космосе надо быть профессионалом. И чем выше твой холодный и прагматичный профессионализм, тем дольше и успешнее будет жизнь. За счастье я говорить не могу, ведь у каждого оно свое. Кто-то любит открывать для себя новые горизонты, а кто-то потрошить котиков. И то и другое от космоса очень далеко. Чтобы увидеть горизонты из консервной банки, которую иногда называют космическим кораблем, надо обладать недюжинным воображением, а те котики, что водятся на просторах галактики, запросто сами выпотрошат неосторожного авантюриста. Я сделал еще пару резких движений и бурно излился в горячее лоно одной чернокожей девушки. Сейчас она стояла, нагнувшись у стенки, слегка согнув коленки и опершись щекой и ладонями на какую-то трубу. Я же одной рукой жестко фиксировал ее шею, а другой крепко вцепился в ягодицу, чтобы удобнее было фиксировать гибкое сильное тело. Такара что-то гортанно прохрипела и конвульсивно содрогнулась в сильнейшем оргазме. Сильная и независимая дочка вождя дикого племени с недавнего открыла в себе странное чувство, которое проявлялось только тогда, когда над ней доминировала непреодолимая сила в моем лице. Девушка со стоном разогнулась, и дождавшись, когда я с громким чпоканьем выдерну из нее свой агрегат, ловко изогнулась и загерметизировала шов на брюках от скафандра, который, заодно, соединял обе штанины, проходя аккурат между ног, чем я и пользовался, когда мне надо было экстренно развернуть обертку у моей шоколадки. Девушка слегка мурлыкнула, и совсем как кошка, потерлась щекой о мою грудь, хотя по своей комплекции и силе больше была похожа на черную пантеру. Достаточно сказать, что остальные курсанты боялись ее как огня, и лишний раз даже не смотреть в глаза вспыльчивой как порох мотарки. Как хорошо, даже ноги подкашиваются. Своим низким, с легкой хрипотцой, голосом почти пропела Такара, а у меня от этого тембра снова начал взводиться мой механизм. Я бы с удовольствием еще пару раз показал, что это еще не предел, но надо бежать. Сейчас опять будет мясорубка. С этими словами я открыл неприметную дверцу в темном закоулке, и мы быстро выскочили из технического тоннеля. Ладно, тогда до встречи вечером. У меня предки прислали замечательный каф. Натуральный, все как ты любишь. И девушка, быстро чмокнув меня в губы, побежала на занятия по тактике. Надо сказать, что пухлые и упругие губы возбуждали меня не меньше, чем ее голос. А уж что она творила с их помощью с моим членом, это просто невероятно. Хотя мои девушки тоже в этом были неплохи, но учить их приходилось мне самому. Так они, в своем большинстве, были девственницами, и я становился их первым и единственным мужчиной. В прошлой же жизни, с опытными минетчицами я день имел, поэтому помочь своим наложницам с правильной техникой тоже не мог. А вот Такара, она да, она в этом деле была дива как хороша, но еще больше ей нравился экстремальный секс. Например, как сейчас, когда коридор уходили толпы курсантов, а всего в полуметре, за тонкой стенкой технического тоннеля злобную Ри, как ее называли на потоке, жестко имели в колено-локтевой позе. Довольно потянувшись и поправив свое достоинство в штанах, я оправился на ту самую мясорубку, как курсанты прозвали занятия по абордажной и контрабордажной подготовке, проводимые садистом аграфской наружности. Почему мясорубка? Да потому, что после каждой тренировки больше половины курсантов оказывались в медицинской капсуле с переломами, резанными и колотыми ранами, ушибами и сотрясениями различной степени. Как говорил этот мучитель, боль – это лучший учитель. В какой-то степени он был прав, но только в какой-то. Многие курсанты после таких издевательств доходили до нервного срыва, а многие и ломались, становясь трясущимися развалинами, боящимися даже посмотреть на абордажный тесак. До такого доводить было нельзя, но, к сожалению, это был именно аграф, разумный принадлежащий к старшей расе, спорить с которым не стал бы даже ректор, так как он был умным человеком. Внезапно меня обогнала уже знакомая мне блондинка, и презрительно окинув меня взглядом своих прозрачных глаз высказала свое ценное замечание. Как не стыдно заниматься этим перед занятиями, это просто до безобразия неприлично, ты просто насквозь пропах этим мотарским животным. После чего, в привычном уже жесте взмахнула своим волосами, и скрылась за поворотом. Я потянул носом, и действительно ощутил мускусный запах пота и смазки Такары, смешанный с моим потом запахом семени. Тот еще аромат, помыться после наших развлечений я не успел, но бежать в душевую, да еще и перед боем с злобным учителем, у меня не было никакого желания. Но еще более меня поразило, что Олина бегом, иначе она меня бы не догнала, добралась моей тушки, чтобы сделать замечание. Не понимаю, зачем она меня постоянно преследует. К счастью, я был осторожен, и в голову к ней не лез. С недавних пор я вообще перестал пытаться понять женщин. Их образ мышления был как у абсолютно другого вида, они как будто инопланетяне, со своим понятийным аппаратом. Короче, ну его нафиг. Мне моя психика дорога как память. Народу в тренировочном зале, как и всегда, было много. Понятно, что добровольцев тут не было, но и деваться жертвам произвола было некуда. Вот уж действительно, выживает сильнейший. После начала занятий у Пареминаля, пара десятков человек уже отчислились, не выдержав издевательств. И, самое удивительное, в этот раз отчислившихся никто не подвергал остракизму и не критиковал. Им просто дали спокойно перевестись в другую академию, пусть и не такую престижную. На удивление, узнав причину отчисления, другие ректоры академии с непонятной никому благожелательностью пошли несчастным навстречу. Становится понятно истинное отношение в содружестве к ушастым доминаторам. Дождавшись, когда все соберутся, грандмастер запер дверь и поднялся со своего помоста. Указав рукой на курсантов, он презрительно и высокомерно, впрочем, как и всегда, произнес: «Все разбились по парам, отрабатываем связки 18, 31 и 4. Именно в такой последовательности, чтобы в ваших тупых костяшках, кои вы зовете головой, эти последовательности отложились так, чтобы вы могли их повторить даже без участия сознания. Аркдин, со мной». И мучитель махнул мне ладонью. Все, как и всегда в последние несколько декад, полный контакт. Противника не жалеть. Кто будет филонить, тот в конце занятия получит 3 минуты боя со мной. Надо сказать, что как бы парни и девушки не старались уничтожать друг друга на тренировках, пару десяток жертв этот садист все равно найдет. Видите ли, по его мнению, они недостаточно сильно калечили друг друга. Но это будет позже, а сейчас раздался оглушительный грохот и звон. Это курсанты начали сражение на абордажных тесаках, все отличия которых от настоящих было в том, что был отключен вибрационный механизм и слегка затупленная режущая кромка. То есть отрубить конечность им не получится, а вот сломать запросто. Пока остальные тренировались, я пытался выжить. Именно так, потому что граф в схватке со мной использовал боевое оружие, говоря, что такому мастеру, как я, позорно сражаться на тренировочном оружии. Но беспокоило меня не это, а взгляд со стороны аграфской принцессы, который я постоянно чувствовал на своей фигуре. И с каждой тренировкой он меня беспокоил все сильнее. И этот взгляд чувствовал не только я, а Пареминаль тоже. И почему-то каждый раз при этом он полыхал злобой. Сегодня взгляд аграфки меня буквально прожигал, и ненависть ко мне со стороны учителя можно было резать ножом. Именно из-за этого жгучего взгляда, аграф на тысячную долю секунды он отвлекся, но на таких скоростях, на которых мы фехтовали, этого оказалось достаточно. И мой абордажный тесак, взвизгнув вибрационным механизмом, аккуратно срезали мужчине волосы на темечке, моментально превратив шикарную гриву волос в монашескую танзуру. В зале воцарилась мертвая тишина, настолько оглушительная, что можно было услышать, как бьются взбудораженные схваткой сердца. Я не знал, что ненависть может быть еще больше. А дальше начался ад. В свой жилый бокс я тащился почти на карачках, но с одной стороны меня поддерживал Грум, а с другой Пер. Мой костюм представлял из себя жалкие лохмотья, а тело один сплошной синяк. Пусть меня и поранило, но вот удары ногами и руками в добавлении к фехтованию я пропускал частенько, особенно когда в порыве ярости Пареминаль сломал свой фамильный меч об мой клинок. Не, ну а что, концентрировать всю силу удара на кончике лезвия я научился еще на Фелиции. После этого и так впавший в неистовство ушастый превратился в натурального берсерка. К сожалению, убивать его было нельзя, поэтому приходилось только защищаться и ставить жесткие блоки. Хргов Пареминаль, давно меня так не избивали, но душу грело видение того, как обессиленный таким порывом аграф, сжимая обломки клинка и опустив плечи, выходит из зала, коротко бросив: «Занятие окончено». И столько при этом было эмоций в одном разумном, но больше всего преобладали ненависть и стыд. Ненависть к одному конкретному курсанту, а стыд за то, что его публично унизили перед принцессой. И еще какая-то эмоция, которая была направлена в сторону аграфки. И если бы я не знал, что этот Пареминаль конченый садист и ублюдок, я бы подумал, что он влюблен. Но, По моему убеждению, садисты не могут любить. Они могут испытывать разные интенсивности, одержимости и контролируемости страсть, но никак не любовь. Вот что-то вроде такой страсти он и испытывал. И теперь он получил такое унижение, прямо перед лицом объекта своей одержимости. Да, надо быстрее восстанавливаться. А то чувствую, что мне даже в сортир теперь надо будет ходить с оглядкой. Такие индивидуумы обид не прощают, а вызвать на дуэль простого курсанта не позволяет статус гранд-мастера, потому что при любом исходе он будет подвергнут остракизму. Если победит, то скажут, что он убийца детей, а если проиграет, то лучше ему самому себя дорезать, все раны жизни у него уже не будет. Не успел я дойти до своего жилого бокса, как на мне повисла чернокожая красотка. Она буквально терлась об меня всем телом, как гулящая кошка. Хотя я, почему как, она чем-то напоминала мне этого мелкого земного хищника. На нас с удивлением косились встречные студенты, особенно те, которым досталось от агрессивной матарки. Ну никак они не могли понять, что большинство матаров, хоть и вышли в космос, но так и остались по сути своей дикарями. Дикарями, со своими дикарскими понятиями о том, что хорошо, и о том, что плохо. Поэтому что удивительного в том, что их девушки тоже могут подчиниться только грубой силе, а всякая вежливость и галантность воспринимается им как изысканное оскорбление. Когда мы всей нашей дружной компанией добрались до Кубрика, то девушка, всех разогнав, велела мне лечь на кровать и сделал шикарный, просто волшебный массаж. И нет, никакого секса не было, только сильные горячие руки, какая-то приятно пахнущая степными травами мазь, и ощущение хорошо размятого и расслабленного тела, а потом просто мягкая и уютная темнота. Утром, когда проснулся, Такара уже не было, только похрапывали на все лады мои соседи. А еще я почувствовал, что несмотря на все ограничения, тело стало намного сильнее, и начал заново пробуждаться мой витальный атрибут. По крайней мере, ни одного синяка на теле не было, и каждая клеточка организма была наполнена веселой и искристой энергией, которая звала бегать, прыгать и совершать всякие прикольные непотребства. Я проверил закладки на нейросети и убедился, что ограничители все еще работают. Я даже стал опасаться их снимать, ведь придется заново восстанавливать контроль над силой. Все же иногда полезно возвратиться к истокам своего дара и еще раз укрепить фундамент. По крайней мере, после короткой медитации я убедился, что стал лучше чувствовать потоки силы в организме. Теперь она ощущалась не как океан энергии, а именно как потоки, ручейки и небольшие речки. Также чувствовалось, как бы это назвать, частота каждого потока. То есть я теперь мог четко разделять, какой поток и какая частота отвечает за проявление того или иного атрибута. Вывели меня из медитативного транса голоса парней. «Ну ты вчера и дал, Арт», — восхищенно протянул Грум. «Это точно», — подтвердил Пиар, а Ал просто одобрительно кивнул. «Только радости мне в этом никакой», — ворчливо протянул я. «Как так? Почему?» Послышались удивленные голоса. «Потому, что наш Париминоль не из тех, кто в восхищении протягивает руку сильному бойцу и предлагает ему стать братьями по оружию. Боюсь, что теперь он постарается меня как можно быстрее прибить. И сделать он это попытается в традициях ушастых, то есть по-тихому. Да ну ладно, это же эргофы, они не такие». Начали возмущаться друзья. Все же пропаганда сильно промыла им мозги, как и нейросети с закладками. Я постарался все свести к шутке и обиде на избившего меня учителя. Поэтому удалось все же остаться друзьями. Как я понял, что за графов местные любого порвут. Спорить с ними было бесполезно, я пришлось прятать все свои опасения глубоко внутри себя. Блин, так и язву можно заработать, держа весь негатив в себе. Поэтому я предпочел на пару часов сходить в наш спортзал и позаниматься пару часиков силовыми упражнениями в условиях трехкратной гравитации. И только тогда меня немного отпустило. Было ясно, что в самой академии меня никто трогать не будут, но вот за ее пределами, это совсем другое дело. Очередной отпуск в поместье наступил неожиданно. Вот, казалось бы, тянутся бесконечные учебные будни, и вдруг раз, наступает вечер, когда меня ждет мой личный глайдер с охраной, чтобы доставить в поместье. Описывать встречу с моими женщинами не вижу смысла. Все было красиво, трогательно и очень по-семейному. Даже ночь прошла так же, в том смысле, что без большого количества любовных утех, а потом мы просто лежали на диване перед горящим камином, завернувшись в огромный толстый плед и обнявшись. Играла негромкая музыка, а по головизору, В беззвучном режиме шла какая-то местная комедия. Неплохая, как на мой вкус. Оказывается, в Содружестве умеют снимать что-то кроме дебильных зомбирующих сериалов и тупых, но очень красочных боевиков. Мы молчали и просто наслаждались атмосферой. Хотя я потихонечку занимался обменом энергиями, но это только делало атмосферу еще более теплой. А утром, пока все спали, я потихоньку ускользнул из поместья, направившись по дороге к городку, ставшему своеобразным центром окрестных владений. До центра я добрался легко бегом, причем, после тех нагрузок, что нам давали в академии, я даже не вспотел. Что такое 20 километров по сравнению с одним занятием у гранд-мастера? И уже добравшись до места, я вызвал флайер-такси, чтобы уже на нем лететь в Ломен. Напомню, это наиболее крупный город поблизости, выполнявший роль столицы региона. В этом городе мне нужен был один специалист, к которому просто так было не записаться, да и вообще, о нем даже знать посторонним было невозможно. Но, как говорится, связи решают все, и меня с ним связали. Занимался Рима Грасс, как его звали, торговлей информацией и информационными продуктами. И сейчас, меня больше интересовали контрабандные лицензии технологий продвинутых кораблей. В данном случае, это были не государственные лицензии технологические карты, а продукция частных корпораций и даже пиратских картелей. Да-да, пираты, в некоторых случаях организовывались в настоящие подпольные организации, которые были, по своему масштабу, больше похожи на небольшие государства. Поэтому не мудрено, что эти организации производили свои собственные корабли, и даже вполне неплохие. В данном случае меня интересовал средний ударный крейсер «Ашимму-26». Этот корабль был оптимальной машиной для лихих рейдерских любителей нагебать корованы. Помимо этого, он был способен и в одиночку разбирать небольшие эскадры фрегатов и даже один на один выходить на пару легких крейсеров. После того, как мои специалисты доработают его по технологиям Джори, он станет страшным хищником, особенно в приграничье. А так как Ашимму довольно известен в Содружестве, то никто не свяжет через него меня с артефактами Джори. В общем, кораблик стоил того, чтобы рискнуть и наведаться к информационному контрабандисту. Проживал нужный мне человек в совсем неприметной квартирке в одном из городских кондоминиумов и, по слухам, никогда не выходил за пределы своего дома-квартала. Квартал был хорош тем, что в него не пропускали чужаков. На входе была охрана и различные системы защиты, в том числе и боевые роботы. Не такие, как у меня, намного поменьше, обычные тяжелые абордажники, но все же охрана была выше среднего уровня. И если бы я прилетел на встречу в сопровождении охраны, боюсь, меня бы просто не пропустили внутрь. А так, скинув охраннику ключ-код, я был пропущен внутрь дома, который колодцем окружал небольшой зеленый парк с экзотическими растениями и небольшим озером в центре. Очень неплохое место для одинокого человека или небольшой семьи. Я поднялся на гравилифте на 150 этаж, где сразу же попал под прицел нескольких турелей, и это я еще, наверняка, не заметил несколько скрытых. После того, как сканер опознал меня как клиента, я был припровожден в отдельный кабинет, который был абсолютно голый, и только в центре стояло одинокое, хотя и очень удобное корабельное кресло. Напротив меня было огромное, во всю стену, зеркало. Как я понял, именно за ним и находился нужный мне разумный, а может быть и нет. На удивление, даже мое сверхвосприятие не могло проникнуть за это зеркало. Как только я поудобнее устроился в кресле, то откуда-то, практически со всех сторон послышался холодный безликий голос, скорее всего измененный аппаратно. «Приветствую уважаемого клиента. Что желаете? Сок, воду, кав, вино? Нет, благодарю. Предпочитаю перейти сразу к делу». Обозначил я свое отношение к происходящему, но неизвестному, по-видимому, было все равно. Поэтому, оставив 5 миллионов кредитов, я получил свой инфочип, который завез в комнату небольшой дроид-помощник. Вообще, конечно, дело поставлено неплохо. Сама атмосфера, когда не видишь глаз собеседника, не располагает к долгой торговле. Пришел, озвучил цель, заплатил, получил товар, и пожалте на выход. Причем тебе даже неизвестно, находится ли твой оппонент за стеной, или он на другом краю Содружества. Первая часть того, что я хотел, была выполнена. Теперь мои сильно подросшие производственные мощности и технические лаборатории будут загружены надолго, а парням и девчатам будет чем заняться. Мне было интересно, осуществится ли вторая часть моего плана. Поэтому, выйдя из-под защиты дома-колодца, Я направился в ближайшую парковую зону, благо сейчас было раннее утро, и народу там было немного. То, что мой план реализуется как положено, я понял потому, что на одной из уединенных аллей передо мной из кустов выпрыгнула смазанная тень, которая, по-видимому, была фигурой диверсанта в скафандре со стелс-генератором. Следом за ней появились еще парочка, и, судя по ощущениям, сзади еще двое. ХМ, стандартная боевая пятерка, она же звезда, точно так же, как в руководствах по диверсионной подготовке Джори. Но вот только в этот раз им ничего не светило. Я расслабленно стоял, сложив руки на груди. Размазанные, мерцающие фигуры с легким шелестом вытащили из ножен мечи. Насколько я мог судить, мечи не вибрационные, но из очень хорошей стали, думаю даже, что с молекулярной заточкой. Длинные, со скошенными кончиками, немного изогнутые. Если не приглядываться, то очень похожие на катану или казачью шашку. Все понятно, значит, в плен брать не будут, будут убивать. Я поднял руки и сделал условленный жест кистью. В то же время фигуры странно дернулись, а потом рухнули на покрытие дорожки как марионетки, у которых обрезали ниточки. Я дернул уголком рта и приказал: «Пакуйте их, только сначала давайте посмотрим, кто это такие». Кусты шевельнулись, и из ничего буквально соткались две пятерки уже моих сопровождающих. Маскировочные скафандры древних даже сравнивать не стоит с аграфскими. Небо и земля, да и подчиненные Тоши Мари, все не ниже золотого ранга развития дара. Они бы даже без всякого оружия скрутили неизвестных, так как в них не было ни грамма одаренности. Но рисковать не стали, и просто накрыли их тяжелыми армейскими станнерами. Такие используются для быстрого захвата мирного населения на планетах. Вырубают с гарантией, так, что не помогают никакие защитные импланты. Я подошел к одному из нападавших. Тот оказался очень худощавым и невысоким. Костюм был глубокого черного цвета, судя по всему поколение 11-12, такой в содружестве будет стоить как хороший тяжелый крейсер, но и то не купишь. Я нажал на стандартные выступы шлема. Картинка, открывшаяся моему взору, шокировала. А рядом раздался голос одного из моих защитников. «Девка, ушастая», добавил другой. Это и правда была агровка. Тогда я начал открывать шлемы других скафандров, и в них тоже были девушки с характерными чертами лица и заостренными ушами. Симпатичные, с точенными хищными лицами, но при этом похожие как две капли воды. Это было странно и требовало разбирательства. Но вообще, то, что моя засада сработала, это было очень хорошо. Зато теперь было ясно, кто ставит мне датчики в поместье. И да, я предполагал, что будет нападение, поэтому в некоторых местах записывающие устройства были мной не найдены. И именно в кабинете с такими устройствами я и обсуждал свои дела по видеосвязи с контрабандистом. Поэтому убийцы были в курсе моего маршрута и того, что я был один. И теперь мне было интересно, что же они такое. В седьмую лабораторию, и подготовьте генетический сканер. Слушаюсь, господин. И фигуры охраны, вместе с пленниками буквально растворились в воздухе. Как я и предполагал, вся звезда была клонами. Да-да, обычными клонами нельзя. Удивительно было то, что их генотип был полностью изменен под выполняемую функцию. То есть им увеличили скорость, силу, выносливость, регенеративные свойства, немного увеличили интеллект. На теле были следы жестоких тренировок, но больше всего меня заинтересовал их энергетический каркас. Он был весь искорежен и перекручен. Как при таком кошмаре девушки умудрялись сохранять, скажем так, функциональность, было непонятно. У них же должна быть постоянная слабость, непонятные фантомные боли по всему телу. Хотя, если они были на несколько применений, то тогда все становилось более или менее понятно. Меня взяла настоящая злость на их хозяев. Вот такие вот мясные дроиды, это была высшая планка цинизма, которую ушастые непринужденно так перескочили. Видимо, их преследовали комплексы по поводу генетических экспериментов Джори. Но если Джори были гениальными исследователями, познавшими данную грань искусства, то аграфы так и остались жалкими ремесленниками-потребителями. Кстати, в крови девушек-клонов обнаружились вещества, которые должны были держать их в норме, а еще в полном повиновении, так как без них моментально возникали сильнейшие боли во всем теле. И это было еще более ужасным. У меня моментально зачесались руки незаметно подсунуть аграфам черную пыль. К сожалению, именно на технологиях ушастых подонков держалось все содружество. И выдергивать этот стержень, обрекая тем самым триллионы людей на гибель, я не хотел. Но я ничего не забываю, и за такое издевательство над разумными существами ушастые еще ответит. Я махнул рукой и, указывая на изящное обнаженное девичье тело с небольшой грудью, чуть больше первого размера, и уродливыми шрамами на коже, приказал: «Разбудите ее». Глава 18. Младший командир. 6 год 300 дней НЭ. Королевство Килавия. Система Кельми. Столичная планета Килавия. Орбита планеты Тинта. Орбитальная база 7-го флота Королевства Килавия. Верхняя галерея центрального блока станции позволяла окинуть взором все немаленькое пространство. Не скажу полюбоваться, любоваться тут было нечем. Хотя я, в постоянном мельтешении огромного количества машинерии, снующих в этом рукотворном хаосе фигурках людей, было что-то такое, что можно было бы назвать красивым, и где-то даже гармоничным. Как бывает гармоничным, к примеру, рыба морской черт, она тоже красива и гармонична, в своем уродстве. И гармония эта заключается в предельной функциональности каждой частички этой страхолюдной рыбы. Вот и я сейчас наблюдал, как в объеме равном нескольким кубическим километрам, были размещены различные отсеки, отделенные друг от друга палубами и решетчатыми перегородками. Тут же были и ангары, и ремонтные мастерские, и компактно сложенные жилые модули казармы. Помимо этого, повсюду сновали дроиды самого разного назначения, очень много дроидов, летали катера и боты, сверкали вспышки плазменных резаков на ремонтной палубе, маршировали одетые в тяжелые броне скафандры шеренги космодесантников. Я буквально, раскрыв рот, смотрел на многочисленное и разнообразное оружие, что виднелось в раскрытых дверях арсеналов, и было навешано на монструозные фигуры абордажников. Все это создавало непередаваемую армейскую атмосферу, и все это, вплоть до густого мата став сержанта, отчитывающего накосячивших бойцов, было чем-то родным, въевшимся в мою душу, и так не исчезнувшим за годы, проведенные на Фелиции. Да и на самой планете я невольно, но пытался воссоздать ту самую армейскую атмосферу, к которой привык, и без которой периодически накатывала жуткая тоска. А вообще, что я тут делаю, и как оказался на станции? Все очень просто, 300 дней учебы пролетели незаметно, даже аграфы после неудавшегося покушения меня не беспокоили, а градмастер просто перестал замечать. Я все так же продолжал, периодически, ощущать на себе внимание высокородной аграфки, но ни она, ни я, каких-то шагов к общению не делали. Но, может быть, оно и к лучшему, ни к чему мне это все пока, других проблем хватало. И пусть ненависть учителя по фехтованию никуда не делась, но, видимо, ему накрутило хвост руководство, и он пока выжидал. Да-да, я знал точно, что он как хищник, выжидает в засаде. Но вот чего он не ждал, так это то, что я не жертва, и не дичь, я охотник, и ждет его не кормушка, к которой приходит поесть глупые олени, а засадная вышка и нарезной штуцер. Но опять же, я тоже делал вид, что его не замечаю. Так и наступило время полевой практики, или космической, потом будет ясно, как дело пойдет. Вообще, частенько орбитальные бои, с космических, при помощи спасательной капсулы могут очень быстро превращаться в планетарные. Но, надеюсь, меня минует чаша сия, потому что сила со мной, и бои в космосе, особенно в режиме слияния, это совсем не то, что выхолощенная тренировка в тренировочной капсуле, где максимум, чем ты можешь себе помочь, это ускоренным восприятием и прокачанной скоростью мышления. Но и это не главное. Главное то, что я по результатам итогового тестирования стал лучшим по скорости усвоения знаний, по практическим навыкам и куче других параметров. И не просто лучшим, а лучшим за несколько сотен лет наблюдения. Если честно, несмотря на мои старания выделиться, это было чересчур. И глядя на лица студентов, которые стали свидетелем моего успеха, и особенно, вчитываясь в их эмоции, я понял, что моя опять влипла. К счастью, плохой эта новость была не для всех. Трое моих друзей, которыми стали мои соседи по комнате, и одна горячая чернокожая девушка, были очень рады моему успеху. Завидовали, конечно, но были рады. Но было и еще одно событие. При прохождении финального испытания, которое было очень похоже на вступительное, только оценивалась разница между «было» и «стало», все же одной закачкой знаний дело не ограничивалось. При испытании оценивалось то, как курсант может применить свои знания на практике, и не просто на практике, а в стрессовой ситуации. Все-таки Академия готовила специалистов для армии и боевого космического флота. И тут я умудрился выделиться. И хуже того, меня выделило руководство, своеобразно, конечно, но выделило. Сначала ничто не предвещало беды. После всех испытаний курсантов уже привычно выстроили на плацу, как при любом важном событии или празднике. После выслушивания гимна королевства и поднятия флага, перед нами появился ректор. «Здравствуйте, курсанты!» – радостно проговорил мужчина, а чувствительные датчики передали его голос на усиливающее устройство, отчего большая часть ребят в испуге подпрыгнула, а другая часть панически присела, ну за исключением тех, кто вроде меня, просто охил от неожиданности и просто замер соляным столбиком. «Разрешите поздравить вас с окончанием первого цикла обучения!» Продолжал столь же радостно вещать начальник академии, «надеюсь, вам понравилось, и вы вернетесь к нам на второй. Конечно, этот будут те из вас, кто выживет после практики, которая продлится ровно 100 дней, начиная с сегодняшнего». Послышался испуганный ропот нескольких сотен голосов, не все были столь рады такому вступлению, но выхода у большинства курсантов не было, так как обучение оплачивало королевство, поэтому и отказаться от практики было нельзя. Но ректор Прин, красавчик, так всех подколоть, заодно разрушил весь тот пафос, который я так не люблю, а заодно показал этим много о себе думающим дворянам, что их место недалеко от санитарной комнаты, или гальюна, кому что нравится. Но ректор еще не закончил, и сюрпризы у него тоже не закончились.